И что ваш хозяин просит взамен? Ничего. Абсолютно ничего. Он совершенно безвозмездно хочет помочь вам найти обратную дорогу. Нет, я неправильно выразился. Если вы примете его помощь, то окажетесь сразу на Таларе, в часовне Атуана, без всяких там дорог, троп и потоков. Немедленно, в ту же секунду. И, что характерно, вернетесь вы в ту же секунду, в которую Талар покинули. Иными словами, ваше отсутствие никем замечено не будет. Я достаточно ясно излагаю? Предельно ясно, — медленно проговорил Сварог. Помолчал, лихорадочно продумывая ответ. К такому повороту событий он не был готов совершенно. Но, видите ли, с некоторых пор... Простите, как мне вас называть? У меня нет имени в вашем понимании. Впрочем, если так будет легче, зовите меня Рульф. Так вот, мастер Рульф. С некоторых пор я привык не доверять бескорыстной помощи, если, конечно, она не исходит от моих друзей. А ваш хозяин, я так понимаю, мне далеко не друг. Согласен. Однако в данном случае ваши цели и цели хозяина совпадают. Вы хотите побыстрее убраться отсюда, пока не начался катаклизм, и он желает того же. По-моему, обоюдная выгода очевидна. И что я должен делать? Я уже говорил, ничего, просто скажите «да», и все произойдет само собой. А если я скажу «нет»? Посланник искренне удивился. Тогда вы погибнете вместе с континентом. Процесс уже начался, вы не заметили? Тьма наступает, не пройдет и нескольких дней, как Атар исчезнет. Не знаю, будет ли это для вас откровением, но здесь вход на тропу вы не найдете. По одной простой причине. На Атаре входа нет. А на другом континенте? Быстро спросил Сварог. Рульф рассмеялся было, но тут же закрыл рот ладонью, опасливо оглянулся, не разбудил ли кого. Не разбудил. Вы многого от меня хотите, милорд. — шепотом сказал он. — Я всего лишь гонец, письмоносец. Я говорю только то, что мне велено говорить. Итак, жду вашего решения, да или нет. — Когда и мы отправляемся? — А нет, насколько я разумею, милорд Сварог, магия ларов не спасает вас от стихийных бедствий и прочих катастроф, вызванных естественными причинами. Даже если вам удастся каким-то неведомым образом улизнуть с тонущего материка, по дороге на Граматар может случиться всякое. Не поможет даже ваше умение дышать под водой. Какой смысл? Ну, скажите на милость, дышать на глубине 5 кабелотов. Если вас не расплющит давление водяной толщи, представьте себе, каково это — двигаться по океанскому дну, неизвестно в какую сторону, в абсолютной темноте и при кошмарной температуре. Такое ощущение, что вы то ли меня уговариваете, мастер Рульф, то ли мне угрожаете. Серьезно? А, по-моему, я просто рисую вам перспективы. Ну, хорошо, если хотите, я умолкаю. И просто жду ответа. Сварог щелчком отбросил окурок во мглу. Окурок прочертил в ночном воздухе плавную дугу и рассыпался искрами, угодив в мшистый пень. Ай, одна беда с этими засланцами. Болтливы они безмерно. «Мне просто интересно, — примирительно сказал он, — отчего это вдруг ваш хозяин воспылал ко мне такой любовью, что готов ни с того ни с сего вернуть меня на Талар? Здесь, кажется, я на хвост или на копыта ему еще не наступал». Рульф снисходительно улыбнулся. «Вы просто мешаете ему, скажу по секрету. Когда он узнал, что уже и на Демерее объявился какой-то лорд Сварог, он расстроился. В таком расстройстве я хозяина еще не видел. Ужас, как вспомню. Впрочем, это к делу не относится. Милорд, я все еще жду. Признаться откровенно, в душе Сварог разрывался на части. Конечно, было бы очень заманчиво принять предложение и разом покончить с бесконечным бегом по обреченному Атару, вернуться домой к Мариях, Гаудину, к милым оболтусам из странной компании, к багряной звезде, наконец, туда, где все более-менее просто и знакомо. Но он не мог этого сделать. И не только из-за того, что, единожды пойдя на уступки хозяину гонца, можно увязнуть в его паутине навсегда. Нет, не только из-за этого. Не только. Милорд, у меня мало времени. А ведь когда-то ваш хозяин обещал оставить меня в покое, — сказал Сварог и задумчиво прищурился на огонь. — А разве не оставил? — вскинул брови посланник. — Разве он мешает вам в ваших делах? — Это вы то и дело оказываетесь на его пути? — Да. — А кто сбил парящего Рихара? Не его ли лап дело? — Клянусь вам честью, милорд! Да какая у вас честь? Не надо меня оскорблять, милорд. Клянусь вам, что хозяин к аварии вашей летающей машины никакого отношения не имеет. Он не отдавал такого распоряжения. И сейчас он просто предлагает вам помощь, ровным счетом ничего не прося взамен. Всего лишь убраться с Демерей, да? Так ведь к чему стремитесь и вы сами? Всплеснул руками гонец. Ну, не надо софистики, милорд. Я тоже умею плести словесные кружева. Ваш ответ? И Сварог решился —